красна девица, не сиди ты в ночь под окошечком, ты не жги свечи воска ярого, ты не жди к себе друга милого, ты не жди к себе друга милого.